Глава 111. Ниссарина и представить не могла, насколько отвратительны илки и какие ужасы способны произвести несколько дюжин этих тварей. Юркие и бесконечно злобные, они кружили над передовыми шеренгами новой маратской армии. Они почти сливались с вечерней темнотой. Чувствовалось, им не терпится сцепиться с руками. Сартак приказал собрать все огненные стрелы, какие еще остались, и стрелять по илкам. Жар одной из них обжигал сейчас пальцы Ниссарины. Выбрав цель, она выстрелила. Огненная стрела пронеслась вверх и ударила по илку, который собирался напасть на дарганскую лошадь. Илк пронзительно заверещал. Дарганский всадник глубоко вонзил в него свое сульдо. Крики прекратились. Отличный удар. Мысленно похвалив солдата, Ниссарина потянулась за другой стрелой. И вдруг всадник упал. Проклятый илк только разыграл гибель. Неистово заржал могучий дарганский конь, в чью грудь впились когти илка. Следующий удар пришелся по всаднику, которому крылатая тварь тоже располосовала грудь. Ниссарина полезла в карман за кремнем, зажечь промасленную тряпку, намотанную на наконечник стрелы. Илки атаковали повсюду. От их ударов падали всадники на земле и в воздухе. А в отдалении, словно готовясь к величественному появлению, к нанесению завершающих мазков на поле битвы, таилась тьма иного рода. Валкские принцессы в телах хранкайских паучих. Последний сюрприз Эравана. Ниссарина снова прицелилась и выстрелила. Затем поискала глазами Сартака. Принц вел отряд Рубкинов, намереваясь вклиниться во вражеские цепи. По бокам летели невероятно уставшие борта. Девчонке сегодня досталось по полной. Фалкан и Юран. Предстоял последний отчаянный натиск. Полет, из которого никто из них может не вернуться. Ириана дышала с трудом. Ее сердце бешено колотилось, и удары эти отдавались во всем теле. Однако страха она не чувствовала. Возможно, скоро почувствует. Лиссандра, обернувшаяся рукой, опустилась на парапет. Ириана и Элида сошли в том самом месте, где Шаол и Дорин отчаянно сражались, сбрасывая напиравших валгов со стен. Впрочем, их нисколько заботили маратские солдаты, сколько приближающиеся илки. Да хранит их всех Сильба. Первый Ириану увидел Шаол. В его глазах вспыхнул неподдельный ужас. «Немедленно возвращайся в замок!» Ириана не шевельнулась. Когда ее заметил Идорин, она ему сказала. «Король, мы нуждаемся в твоей помощи». Хромая, Шаол отошел от кромки парапета. «Немедленно возвращайся в замок!» Повторил он жене. Ириана вновь оставила его слова без внимания. Дорин тоже. В этот момент король расправлялся с очередным маратским солдатом. Убитый закувыркался вниз. «Что случилось?» — спросил Дорин. Элида указала на южные ворота, где вспышки света разрывали атакующую тьму. Лицо Дорина побледнело. Это было видно даже сквозь застывшие пятна чужой крови. У нее же совсем не осталось магической силы. «Мы знаем», — сухо ответила Элида. «Потому и обращаемся к тебе за помощью». Шаол догадался об их замысле раньше короля. Он стремительно повернулся к жене. Меч и щит покачивались в опущенных руках. «И не вздумай!» Эти слова не смутили Элиду. Она быстро и толково рассказала про возникший у нее безумный замысел. Ириана старалась не показывать дрожи. Когда она поняла, что Элида намерена осуществить свой замысел, ее затрясло по-настоящему. Но Элида проворно забралась в седло руки оборотня и подозвала за собой короля. Надо отдать должное Дорину, он не мешкал. Шаол бросил меч и щит на окровавленные камни и сжал в грязных ладонях лицо Ирианы. «Не думай!» — дрогнувшим голосом повторил он. «Слышишь?» Ириана обхватила руки Шаола, притянув его к себе. «Ты — моя радость», — только и ответила она. Ее муж и самый верный друг закрыл глаза. От Шаола пахло зловонной валкской кровью и металлом, но под всем этим сохранялся его запах. Запах родного дома. Шаол открыл глаза. В них полыхало бронзовое пламя. Его глаза были совершенно живыми, полными доверия, понимания и гордости. «Спасай мир, Ириана», — прошептал он, поцеловав ее в лоб. Ириана дождалась, пока его поцелуй проникнет вглубь. Знак защиты и любви, который она унесет хоть в преисподнюю и дальше. Шаол повернулся к Дорину, что вместе с Элидой сидел на спине Лиссандры. Его лицо стало жестким и решительным. «Береги ее», — только и сказал Шаол. Единственный приказ, который ее муж когда-либо отдавал своему королю. Теперь их королю. За это она и любила Шаола. По той же причине она знала, ребенок в ее чреве никогда не усомнится, любят ли его родители. «Жизнью своей отвечаю», — сказал Дорин, склонив голову. Он протянул руку, помогая Ириане забраться на спину Лиссандры. «Постараемся изо всех сил». Каждый вздох обжигал Маноне грудь, но Аброхас уверенно нес ее сквозь хаос, царивший в небе. Сколько их железнозубых, остающихся верными Марату? Много, слишком много. И вдобавок к этим ужасам под стены Оринфа явились новые. Илки, которые здесь еще не появлялись. Небеса звенели и гудели от криков. Крашанки, мятежные железнозубые и войны на больших странных птицах, руках. Сражались изо всех сил, но надежда на победу, что принесла с собой Аэлина Галатиния, неумолимо таяла. Манона и Аброхас пробились сквозь ряды маратских железнозубых, нырнули вниз. Аброхас прикончил Илка, Манона — маратского пехотинца. Рассекатель ветра стал невероятно тяжелым. Она уже не отличала собственный пот от крови. Террасенская королева привела с собой внушительную армию, но и этого оказалось недостаточно. Ларкан знал о появлении Маэвы. Он костями почуял ее присутствие. Эту жуткую, темную песню, наполнившую мир. Валкскую песню. Он сражался на парапете городской стены. Неподалеку уничтожали валгов боярышник и Фенрис. Эдион слился со своим мечом. Ни один вражеский солдат не мог проскочить мимо него живым. Ярость, владевшая Эдион, была вызвана глубоким и безутешным горем. Горель погиб. Пожертвовал собой, чтобы сын и солдаты могли снова закрыть западные ворота. Мысль об этом отозвалась болью в груди Ларкана. Ларкан затолкал боль поглубже. Горевать он будет потом. Но льва с ними больше нет. Кто из них следующий? С внешней стороны вспыхнул свет, и сейчас же тьма поглотила его. Слишком быстро и легко. Должно быть, у Аэлины от напряжения и усталости помутился рассудок. Она потеряла весь свой здравый смысл, если решила, будто сможет расправиться не только с Маэвой, но и с Раваном. Рован замер, словно выпав из окружающего мира. Если бы не кинжал Ларкана, валкский солдат располосовал бы ему грудь. По счастью, Ларкан был рядом, и кинжал вошел нападающему между глаз. Едва кивнув Ларкану и Фенрису, Рован обернулся ястребом и понесся за стену. Ларкан посмотрел на Фенриса. Тот был весь в напряжении, понимая, каково сейчас Аэлине. Пора вмешаться. «Мы закончим это», — прорычал Фенрис. Через мгновение белый волк спрыгнул вниз и понесся в сторону южных ворот. Ларкан оглянулся на замок. Он знал, Элида сейчас стоит где-то на парапетах и смотрит. Ларкан мысленно простился с нею, отправив ей по ветру все, что осталось от его сердца. Удивительной женщине, спасшей его во всех смыслах. Затем и Ларкан устремился к южным воротам. Навстречу темной королеве, угрожавший уничтожить все его мечты и надежды, а он только-только научился надеяться. Совсем недавно узнал, что существует иная жизнь, лучше прежней, хотя бы потому, что в ней была Элида, жизнь, на защиту которой он бежал сейчас. Этот танец Айлина репетировала с ранних лет. Танец состоял не только из движений ее меча и щита, туда же входила ехидная усмешка, с какой она встречала каждый выплеск тьмы. Айлина ни на секунду не забывала, с кем она танцует. Там, где ее, с позволения сказать, партнеры делали шаг вперед, она отвечала огненной вспышкой. Свои сомнения Айлина затолкала поглубже и запретила себе думать о том, не догадались ли Эрован с Маэвой, что ее огонь — не сколько сжигающее пламя, сколько вспышки света, окрашенные соответствующим образом. Ее противники по-прежнему уклонялись от прямого столкновения, ждали, пока она исчерпает себя. Тогда они и нанесут давно задуманный смертельный удар. И хотя ее огонь отвращал тьму, хотя златинец в ее руке оставался пламенной песней, она знала, скоро магическая сила противников ударит по ней. Ключи Верда исчезли. Вместе с ними исчезла и огненосица. Нынешняя Айлина была совершенно бесполезна для Маэвы и Эравана. К чему теперь ее порабощать? Разве что насладиться пытками. Трудно сказать, как они поступят. Возможно, убьют ее на месте или возьмут в плен. Но новых ключей не будет. И новых ошейников из камня Верда тоже. Не будет и самого камня. Эраван никогда не увидит своих братьев и не наводнит этот мир валкскими демонами, поселив их в человеческие тела. Выпад Айлины предназначался Эравану. От Маэвы она загородилась щитом. Айлина послала волну пламени, подгоняя противников ближе к себе. Эраван парировал удар. Маэва остановилась. Тяжело дыша, Айлина отступила на шаг. Во рту появился медный привкус крови, предвестник полного истощения ее магических сил. Еще немного, и она выжжет себя дотла. Маэва видела, как Айлинино пламя растопило снег, обнажив полоску земли сухой травой. В теплые месяцы Ферлийская равнина зеленела густыми травами. Сейчас тысячи ног истоптали ее до вязкого месива, обильно политого кровью. «Для той, что назвалась богиней, ты не очень-то торопишься стереть нас с лица земли», — сказала Маэва. Это были ее первые слова со времени начала танца. Сколько он продолжался? Минуты, часы, вечность? «Символы обладают силой», — улыбнулась Айлина, глотая воздух. Она подкинула златинец, и пламя зашипело, уничтожая падающие снежинки. «Свалить вас слишком быстро, и я испорчу весь замысел». Собрав остатки наглости и бравады, она подмигнула Равану. «Я раскусила задумку твоей подружки. Она хочет, чтобы я измотала тебя, чтобы ты начал уставать, и тогда целительницам в замке будет намного проще расправиться с тобой». «Довольно». Маэва метнула в Айлину волну магической силы. Айлина подняла щит. Пламя отразило атаку, но силу удара она почувствовала везде, в костях и крови. Почти не поморщившись, это тоже стоило ей волевых усилий. Айлина швырнула в Маэву снопом пламени, заставив темную королеву отступить. «Эраван, хочешь знать, что еще припрятано для тебя у твоей дорогой спутницы? Ловушка, в которую она тебя поймает, причем совсем скоро». «Ну сколько еще ты будешь слушать эту глупую врунью?» Не выдержала Маева, плюнув под ноги. «Она пытается нас рассорить, развести в разные стороны, поскольку знает. Вместе мы раздавим ее, как муху». И вновь Маеву окутала облаком темной силы. Темный король лишь смотрел на Айлину золотистыми пылающими глазами и улыбался. «А и в самом деле, ведь ты...» Раван умолк. Золотистые глаза смотрели куда-то над головой Айлины, выше ворот и стены. То, на что они смотрели, находились значительно выше. Айлина не отваживалась даже на мгновение отвести взгляд от противников. Надеяться, она тоже не отваживалась. Однако золото в глазах Равана вспыхнуло от гнева и отчасти страха. «В том замке действительно собрались целительницы», — — бросил он Маэве. «Собрались, и что особенного?» — раздраженно спросила Маэва. «Опытные целительницы, их магия очень сильна. Прямиком из Тора Кэсми», — многозначительно кивнула Аэлина. «Я же тебе говорила». Эрован взглянул на Маэву. В нем снова шевельнулось сомнение. Потом он посмотрел на Аэлину, на ее пламя и меч. Та насмешливо склонила голову. «Если она сказала правду, тебе не жить», — прошипел Маэве Эрован. Аэлина не успела собрать крохи своей магической силы для удара. За спиной Эрована появилась долговязая жилистая фигура Илка и подхватила Валкского короля. Аэлина не стала растрачивать магию на сражение с Илком. Эти твари невосприимчивы к магии. Тем более, что Илк понес Эрована не вглубь позиции маратской армии, а в сторону города. Против Эрована и Маэвы ей не выстоять. Удивительно, как она еще до сих пор жива. Против одной Маэвы продержится чуть дольше, хотя и это вопрос времени. Но если Ириана и целительницы сумеют одолеть Эрована... «Ну вот мы и остались вдвоем», — сказала Маэва. Губы Валкской королевы сложились в паучью улыбку. Так улыбались жуткие паучихи, готовящиеся вторгнуться в Оринф. «А я и хотела остаться с тобой вдвоем», — ответила Аэлина, вновь поднимая златинец. Это была чистая правда. «Но мне известна твоя тайна, наследница огня», — вкрадчиво произнесла Маэва и устремилась в атаку.